Глава 6. Ариана заснула почти сразу. Ирвин снова поцеловал ее в плечо, теплое, чуть влажное, и за окнами негромко зазвенел голосок ночной делевы, крохотной серой птички, которая по поверьям прилетает к истинной паре. Вот и к ним прилетела. «Забавно, конечно», — подумал Ирвин. «Я лежу рядом со своей истиной и думаю не о ней, а о политике и неслучайных случайностях». Ариана негромко вздохнула во сне. От нее веяло чуть солоноватым запахом морской воды и цветов, тем запахом, который всегда окутывает пару после страсти. Ирвин улавливал его своей волчьей сутью. Он всегда мог точно сказать, кто, когда и с кем нескучно провел время. «У меня есть истинная», — сказал он себе. «Моя истинная. И теперь я с ней, и я нормален». Он вслушался в ту тишину, которая окутывала душу. Ни следа того серебристого волка, который всегда был в нем и готов был вырваться в мир. Ему и полнолуния не надо было. Ни следа безумия и горя. Мать была бы счастлива. В отличие от отца, она всегда верила, что Ирвин встретит истинную и исцелится. Но он встретил не только Ариану, и эта встреча заставила его думать о том, что все не так просто. Что-то было не так, и Ирвин должен был понять, что именно. Мэйв часто появлялась при дворе, но все это время старалась не пересекаться с Ирвином. Иногда, запертый в своих покоях, он улавливал тонкую фруктовую ленту ее запаха и знал: Мэйв здесь. Сегодня на ней светло-зеленое платье с глубоким вырезом. Сегодня она выбрала простенькие духи и нанесла их за ушами. Сегодня от темного облака ее кудрей веет дорогим шампунем. У Ирвина бывали дни и даже недели просветления, когда он вел обычную жизнь. Читал, гулял в дворцовом парке, даже выбирался в зеленую слободу. В эти чистые спокойные дни Мэйв тоже избегала его. Однажды она заметила его на лестнице, торопливо развернулась и практически сбежала. А вот сегодня почему-то подошла и вела себя не так, как ведут, когда между людьми есть только дружба. «Мне очень жаль, что я не твоя истинная». Ирвин не верил в светскую вежливость и чужие сожаления. Почему, интересно, Мэйв заговорила об этом только сейчас, после того, как старательно избегала его несколько лет? А тут еще и этот Аделард пинет. Ирвин, конечно, понимал, что его не воспринимают всерьез, пока еще не воспринимают. Он слишком долго был безумцем в зверином обличье. Неудивительно, что Аделард заявился к младшей княгине и предложил свои услуги. Ладно, допустим, он забыл об инстинкте самосохранения, когда сунулся к той, которая принадлежала не просто волку, младшему князю Хармиранскому, и думал, что ему за это ничего не будет. Но почему он сделал это настолько стремительно? Аделард и Мэйв. Ирвин чувствовал, что между ними есть какая-то связь. Та самая, что соединяет марионеток в руках кукольника. Ариана негромко вздохнула во сне. Ирвин вытянулся на кровати, закинул руки за голову. У него есть своя семья. И в пекло всех интриганов и всех королей. Но та безумная легкость, которая окутывала его в волчьем обличье, ушла и не возвращалась. Он понимал, что Аделард и Мэйв появились не просто так. Их подсунули младшим хармиранским князьям. Но для чего? Всем известно, что невозможно изменить истинный, так что маневр с Мэйв был неоправдан. И для чего совершен вообще? Ирвин провел руками по лицу. Все вдруг стало ясно. Он встретил истинную, исцелился и обрел разум рядом с ней. Значит, младшая ветвь хармиранской княжеской фамилии существует по факту, а не просто на бумаге. Значит, Ирвин имеет значение и влияние. Если что-то случится с Киганом, если князь, например, умрет, не оставив законного потомства, как не раз случалось в истории, то тогда Ирвин с полным на то правом займет трон. А потом править будут его дети. Он собирался серьезно поработать над этим в ближайшие дни. Тому кукловоду, который стоял над игровой доской, не нужны были лишние влиятельные фигуры, и он искал способ избавиться от них. Ариана едва не умерла после тех проклятых сушек. Ирвин едва не отправился за ней. Теперь в игру ввели Мэйв, но даже если бы Ирвин раньше любил ее без памяти, он все равно не поддался бы на ее чары и многообещающие взгляды. Теперь у него была истинная. Впрочем, может быть, кукловод не верил в истинность до конца. Ирвин выбрался из-под одеяла и подошел к окну. Тонкий серп стареющей луны висел над деревьями. Раньше один его вид вызывал тоску. Раньше Ирвин не мог спокойно смотреть на Луну. А теперь вот стоит и смотрит. И в душе нет ничего, кроме спокойствия, почти равнодушия. Волк погрузился в глубину, во тьму. Он никогда не вернется. Если Киган умрет, не оставив потомства, то трон Хармирана перейдет их дяде по отцу, генералу Гаверну. Тот не любил столичную жизнь, жил в Кишевеле, одном из горных городков, и был таким простодушным воякой, которого можно было размещать в книге анекдотов. Ирвин никогда не поверил бы в то, что генералу нужна корона. За все эти годы он ни разу не показал своего стремления к власти. Когда Киган занял престол, то дядя первым присягнул племяннику и сказал: «Помогу во всем, и как генерал, и как родня». Что, если все это время он просто притворялся простаком и солдафоном? Нет, вряд ли. Ирвин слишком хорошо знал своего дядю, который в детстве катал его на лошади и втихаря от матери угощал сладостями. Генерал Гаверн любил своих племянников, и это была настоящая любовь, а не светская вежливость. Значит, пока оставалось только думать. Думать и ждать. «Что это?» — удивленно спросила Арьяна. «Мобиль с Бейлин за рулем», — телохранительница сказала, что теперь сделает все, чтобы не допустить нового покушения. Привез их на окраину города, к голубой капле маленького озера. Ирвин отошел от большого мангала, на котором шашлычник раскладывал свежие порции мяса, и ответил: «Принцессу ничем не удивить, но принцесса точно не ела булки с колбасками с уличного лотка». «Точно», — улыбнулась Арьяна. Еда была упакована в бело-зеленый полосатый пакет. Они прошли к скамейке у самой воды, и Арьяна подумала, что давно ей не было так спокойно. Минувшая ночь не только изменила ее тело, она вылепила из ее души что-то совсем другое, непохожее, таинственное. Лоточник расстарался с начинкой. В булке были две толстые колбаски с гриля, груда овощей и розоватые потеки соуса. Простая уличная еда. Арьяна знала о такой, но никогда не пробовала. Бейлин взяла большую порцию шашлыка и заняла скамью в стороне, достаточно далеко, чтобы не нарушать тихую нежность свидания, и близко для того, чтобы оказаться рядом, если что-то пойдет не так. Она больше не была официальной телохранительницей принцессы, но все равно вела себя так, словно продолжала работать. «Ты ешь, ешь», — произнес Ирвин, — «а я пока расскажу тебе, о чем думал этой ночью». Арьяна невольно почувствовала, как к щекам приливает румянец. При мысли о минувшей ночи ее словно погружало в сладкую карамель, теплую, тягучую. Внизу живота невольно начинал пульсировать маленький огненный шарик. Чтобы отвлечься, она откусила от булки. Грубоватая с виду, уличная еда оказалась неожиданно вкусной. Ирвин улыбнулся, словно ему нравилось смотреть, как Арьяна ест. «Пару месяцев назад я перекинулся и смог удрать из дворца», — сказал он. «Носился по окраинам всю ночь, каким-то чудом никого не встретил и никакой живности не загрыз. Потом выполз к этому озеру и обратился. Представляешь, какие у них были лица?» Арьяна обернулась в сторону мангалов. Лоточник переворачивал шампуры со смуглыми ломтями мяса, его помощник наполнял булку начинкой. Покупатель с портфелем в руке выглядел нервным, куда-то спешил. «А потом?» «Потом я приковылял к ним и съел все, что они успели пожарить. Так проголодался, что забыл о том, что терпеть не могу мясо», — ответил Ирвин. «Дикая история, правда?» «Если только чуть-чуть. Сильно они испугались?» «Сильно», — кивнул Ирвин. «Я отдал им несколько своих цепочек, чтобы расплатиться за еду». Теперь на его костюме не было такого количества серебра, как в день их первой встречи. Сейчас Ирвин был похож не на того, кто одним взглядом заставляет трястись от ужаса, а на обычного человека. Да, в нем были сила и властность, но монстр ушел навсегда. Того волка, которого Арьяна увидела перед генеральным госпиталем, больше не было. Был лишь человек, который любил ее так горячо, так искренне и так бесконечно нежно. «Я ведь и ничего о тебе не знаю», — сказала Арьяна. «Как ты вообще живешь? Что любишь? Где учился?» Ирвин рассмеялся. «Я тебе тоже», — ответил он и вытер пальцы клетчатой салфеткой. В его булке были только овощи и соус. «Так, где учился? По образованию я юрист, как и Киган, но он выучился за 4 года, а я за 7. Он ходил в университет Святого Холивела, а ко мне приходили преподаватели, когда я мог заниматься. Знаешь, так грустно было. У него там друзья, пирушки, подружки и все такое. У него там жизнь била ключом, а я к ней и подойти не мог». Арьяна погладила его по руке. «Теперь все по-другому. Теперь мы оба при деле. Днем надо будет съездить в госпиталь, посмотреть, как там дети, что еще нужно». Ирвин кивнул. «Да, поедем, конечно. Хочется надеяться, что все это быстро уляжется». «Люди все потеряли», — негромко сказала Арьяна. «Виноват мой отец, но до него далеко, так что обвинять будут меня». Еда вдруг сделалась безвкусной, словно вылепленной из пластилина. Ирвин осторожно обнял Арьяну за плечи, и от этого прикосновения ей сделалось спокойнее. Теперь они оба были не одни. Наверное, только это имело смысл. «Я никому не дам тебя обидеть», — произнес Ирвин. Все мужчины говорят это своим женщинам, но Арьяна точно знала, что не все держат слово. Просто потому, что говорить и обещать легче, чем потом сделать. Но в Ирвине она не сомневалась. «Да, вчера я это поняла», — ответила она, и взгляд Ирвина обрел неприятную жесткость. Он словно снова взял пистолет и поднял его, готовясь стрелять. «Вчера во дворце я встретил девушку, в некотором смысле свою юношескую любовь», — сказал он, и Арьяну кольнуло раздражением. «О таких вещах лучше бы молчать, и в то же время их нельзя скрывать. Вот поди знай, как лучше». «О!» — коротко ответила Арьяна, не желая показывать и говорить большего. «Мы не общались много лет», — продолжал Ирвин. «Но тут она вдруг оказалась очень мила. Заговорила со мной, даже призналась, что искренне сожалеет, что не является моей истиной. На мой взгляд, это странно, а все странные вещи меня настораживают». Арьяна, понимающе кивнула. За ней начал ухлёстывать Аделард Пинет, к Ирвину бросилась его юношеская страсть. При мысли об этой девушке в Арьяне поднимался холод. «Я уверен, что для нас с тобой подготовили какую-то дрянь». Ирвин бросил салфетку в опустевший пакет и добавил. «Ты должна твердо знать, Арьяна, и не сомневаться. Ты моя истинная. Я люблю тебя и не допущу, чтобы с тобой случилось что-то плохое». Эти слова рассекли весь мир Арьяны на «до» и «после». Принцессе, конечно, признавались в любви, но никто не делал этого настолько искренне, выплескивая в слова всю душу. И ей больше всего хотелось ответить на них взаимностью. После перекуса на берегу озера они отправились в госпиталь. Там Арьяна надела врачебный халат в ординаторской и сразу же пошла по палатам, проверить поступивших пациентов, поговорить с новыми сотрудниками. Ирвина взяла в оборот одна из заведующих отделениями, поблагодарила за помощь и добавила. «И еще по поводу наших коллег с полуострова. Их бы расселить куда-нибудь поскорее, Вейрин, а то вон...» И заведующая кивнула в сторону каталки у стены, на которой, накрывшись простыней, лежал человек. «Пока в коридорах спят». «Разумеется», — кивнул Ирвин. «Напишите их фамилии и имена, я постараюсь все устроить». «Спасибо еще раз, Вейрин». С искренним теплом сказала заведующая, когда Ирвин убрал листок со списком в свою папку с документами. «Мы все очень признательны и вам, и княгине». «Это наш долг», — ответил Ирвин, мысленно задавшись вопросом, долго ли продлится эта признательность. Беженцы с полуострова постепенно расселяются по стране из пункта приема, им дают подъемные выплаты, но это, конечно, слабо компенсирует все, что они потеряли. Он вышел из госпиталя, собираясь ехать к Лотару. Сандарин Векья не появлялась на рабочем месте. То ли в самом деле дура, то ли решила притихнуть и не нарываться. Нет, она не травила Арьяну теми дурацкими сушками. Здесь был кто-то еще, тот, кто играл с Аделардом и Мэйв. Ирвин его чуял. Незнакомец был похож на туманную тень. Такие поднимаются над старыми кладбищами в тоскливые ноябрьские дни. «Ирв!» Он обернулся. Мэйв шла к нему, держа в руках картонную подставку с двумя стаканчиками чая. Сегодня она выглядела по-деловому сдержанно. Темно-серый костюм, маленькая шляпка, туфли без каблука. Сейчас Мэйв была похожа не на светскую барышню, а на журналистку какой-нибудь прогрессивной газеты. «Привет», — сказал Ирвин. «Ты как тут оказалась?» «Приехала с господином Атором в хирургический корпус», — ответила Мэйв. «Он привез какие-то коробки. Я не знаю точно, что там. Давай выпьем чаю, раз так неожиданно встретились». Ирвин взял стаканчик, сделал глоток. Чай был самый обычный, теплый и крепкий. «И правда, неожиданная встреча», — произнес он. «Не думал, что ты так серьезно занялась благотворительностью». «Это долг», — Мэйв говорила серьезно и спокойно, без того экзальтированного пафоса, который охватывал светских красавиц в трудные минуты. Она действительно хотела помогать, а не просто искать повод для того, чтобы лишний раз мелькнуть в газетных статьях. «Раз я могу что-то делать для людей, то я должна делать. Твоя жена ведь тоже не сидит, сложа руки?» Ирвин кивнул. Отпил еще чаю. По венам будто огонь побежал. Хотелось пить еще. Вдвоем они неспешно двинулись к стоянке мобилей, и это было похоже на неспешное возвращение в прошлое. Вот Ирвин и Мэйв, еще совсем юные, куда-то идут, болтая о пустяках. И весь мир лежит перед ними, огромный и светлый. «Вот бы нам подружиться!» С искренним, почти детским теплом промолвила Мэйв. «Думаю, у нас с Арианой много общего. Мы могли бы объединиться. Вместе же намного проще действовать, чем поодиночке, правда?» Ирвин кивнул. Не так уж много знакомых было у Арианы. Впрочем, вряд ли она захочет завести трогательную дружбу с девушкой, которую когда-то прочили Ирвину в невесты. Особенно если учесть то, что глубинное волчье чутье не унимается. В голове будто колокольчик звенел. «Опасность, опасность, здесь что-то не так». «Почему бы и нет?» — ответил он вопросом на вопрос. «Сейчас у нас с ней очень много дел, но когда все уляжется, можем встретиться». «Отлично!» — улыбка Мэйв сделалась шире. «Как насчет Дня яблочного спасения? Я бы испекла пирог, можно было бы устроить пикник». Ирвин осушил стаканчик, выбросил в урну. В День яблочного спасения все пекли пироги, делали наливки и готовили сладости из яблок, вспоминая, как спаситель из одного яблока сделал сотни и накормил всех голодных. Почему бы и правда не устроить совместный праздник? Почему так болит голова? Мэйв улыбнулась. Сейчас она казалась яркой, переполненной жарким солнечным светом, и этот жар расплескивался, проникал под кожу, наполнял собой. Хотелось стряхнуть все наносное, все, что накопилось за эти годы. Хотелось протянуть руку, дотронуться до ее щеки, провести подушечкой большого пальца по губам. Узнать, наконец, какие они на вкус, эти губы. «Это не я», — с ужасом подумал Ирвин. Сознание раздвоилось. Он одновременно видел себя, стоящим рядом с Мэйв, и огромного серебряного волка, запертого в подземелье. Он был заперт крепко и надежно. Он не должен был выбраться. Никогда. Больше никогда. Но кто-то принес ключи и вставил их в замки. Осталось повернуть. «Ты меня отравила», — смог прошептать Ирвин. «Ты...» И больше ничего не смог сказать. Язык онемел. Кажется, сама способность говорить отступила. Волкам не нужна человеческая речь. Волки прекрасно обходятся без нее. Мэйв довольно кивнула, провела ладонью по его груди, поймала биение сердца. «Все хорошо, Ирв», — сказала она, и Ирвин почувствовал, как его подхватывают чужие руки, не позволяя упасть. «Все теперь хорошо. Ты просто поедешь со мной, и все будет так, как надо. Наконец-то будет». Разобравшись с делами, дел был огромный ворох, но ей все же удалось разгрести некоторую его часть. Ариана вышла из госпиталя и застыла на ступеньках. Усталость словно взяла ее за руку и не позволила сделать шаг. Подошла Бейлин с бумажным стаканом, от которого шел такой крепкий аромат кофе, что волосы начинали шевелиться на затылке. Ариана приняла стакан и улыбнулась. Вряд ли, конечно, стоило пить кофе прямо сейчас. В госпитале у нее разболелась голова, а в желудке крутился комок тошноты, но устоять она не могла. «Вот это как раз то, что нужно. Спасибо!» Бейлин улыбнулась в ответ, и Ариана, сделав глоток, подумала. «Она все-таки очень милая девушка». «На здоровье!» — ответила телохранительница. «Куда теперь?» Ариана пожала плечами. Она пропустила обед, день склонился к вечеру, и за оградой госпиталя шли офисные клерки в клетчатых костюмчиках. У них закончился рабочий день. «Куда уехал Ирвин?» — спросила Ариана. Бейлин только плечами пожала. «Я его не видела. Все это время сидела там, у вашего кабинета, с бумагами». Бейлин тоже оказалась при деле. Ариана поручила ей переоформить стопку врачебных карт пациентов с полуострова, переписать шапку с названием госпиталя и вклеить листки с назначениями. Телохранительница выглядела невероятно довольной. Ей не нравилось сидеть просто так, без занятия. «Он, наверное, уехал по делам госпиталя», — предположила Бейлин. «Я видела, как он разговаривал с одной из заведующих. Что будем делать? Поедем домой?» «Да, пожалуй», — ответила Ариана, и в это время над ее правым ухом раздалось звонкое жужжание. Прилетел золотой шмель мгновенника. Ариана протянула ему ладонь, шмель опустился, энергично встрепенулся и с тихим шелестом развернулся листком бумаги. Почерк был Ариане незнаком, но она сразу поняла, кто отправил послание. «Дорогая Ариана, я искренне счастлив, что теперь мы можем общаться. Ты теперь подданная другого государства. Король Якоб больше не может отдавать тебе приказы». Листок дрогнул в руках. Арьяна сотню, тысячу раз представляла, как напишет письмо своему настоящему отцу и получит от него ответ. И все равно не была к этому готова. Мрамор ступеней качнулся под ногами, словно она вдруг очутилась на палубе корабля, и соленый морской ветер ударил ее в лицо предчувствием путешествий, приключений и новых открытий. «Ваше высочество!» — встревоженно окликнула Бейлин. «Все хорошо?» Кажется, прошла 1000 лет, прежде чем Арьяна смогла ответить. «Да, да, все в порядке. Это письмо от моего отца. Король запрещал нам переписываться, но теперь можно», — торопливо ответила она. «Я всегда любил и буду любить твою мать. Ее выдали замуж так, как выдают всех принцесс, по родительской воле, словно куклу. От одного хозяина к другому. Но сердцу нельзя приказать, оно само делает выбор. И иногда этот выбор навсегда. Я всегда искал способ увидеть вас обеих хоть издалека. Надеюсь, однажды мы все встретимся. Эскадра сейчас в море Чивелли у архипелага Навиани. Если тебе и твоему мужу потребуется хоть какая-то помощь, то отправь мгновенник, я смогу прибыть через сутки. Отправил тебе обычной почтой небольшую посылку, скоро приедет». Арьяна сложила мгновенник и, только убрав его в одно из отделений сумки, поняла, что плачет. Бейлин протянула ей носовой платок, поддержала под руку. Арьяна промокнула слезы, и телохранительница сказала: «Если хотите поговорить про это, то я очень хорошо умею слушать». Они неторопливо побрели в сторону стоянки мобилей. Арьяна улыбнулась. «Хочу, но я не знаю, как обо всем этом говорить. Это пока очень трудно. Я написала своему настоящему отцу, и он ответил. Он любит меня и мою мать. Пишет, что прибудет через сутки, если понадобится». «Это же хорошо», — ободряюще произнесла Бейлин. «Помощь серьезного человека всегда пригодится. А вот король Якоб, как он к вам относился? Любил или шпынял?» Арьяна неопределенно пожала плечами. У короля были королевские заботы. Принцессы приходили к нему утром, чтобы пожелать хорошего дня, и вечером, чтобы пожелать доброй ночи. Обмен поклонами, ничего не значащие вопросы о самочувствии и настроении — вот, в общем-то, и все их общение. Король Якоб относился одинаково ровно и к Арьяне, и к Кейде. Он не выделял одну из своих дочерей и не унижал другую. Но тепла и участия от него не видели ни старшая сестра, ни младшая. «Он не показывал своей любви», — ответила Арьяна. «Но и обиды я от него не видела, так что...» Она не договорила. От ворот госпиталя к ним побежал долговязый парень в синем мундире, и Бейлин напряглась всем телом, как только увидела его, словно это был ее враг. Напряжение передалось Арьяне. Она вдруг ощутила дуновение ледяного ветра в спину. Пронизывающий, жестокий, такой непонятный в самый разгар лета. Он выстудил ее внутренности и почти парализовал. Что-то случилось, что-то очень плохое. «Ваше высочество!» — выдохнул парень в форме, подбежав к ним. Остановился, выравнивая дыхание. Его бледное, осунувшееся лицо было по-детски изумленным, словно он никак не мог поверить в то, что произошло. «Меня послал канцлер! Вам надо срочно прибыть во дворец!» Наверное, он вот так бежал сюда от самого дворца. Парень сделал еще несколько вдохов и выдохов, и по его щеке вдруг пробежала слеза. «Князь!» — проговорил он. «Князь Киган ранен! Пожалуйста, ваше высочество, скорее!» «Где я?» Мысль была липкой и вялой. Кажется, Ирвин чувствовал, как она движется в мозгу отвратительной сонной гусеницей. Он смог открыть глаза, увидел высокий потолок, на фреске совет богинь выбирал прекраснейшую. Тело было чужим, таким, как после возвращения из волчьего облика в человеческий. Но ведь он не оборачивался, он нашел свою истину, он больше никогда не будет волком. Он дернул головой, пытаясь стряхнуть мерзкое оцепенение. Затылок утонул в мягкой подушке. От этого ощущения ожило тело. Ирвин понял, что лежит в постели, что кто-то снял с него одежду. И морок сделался отчетливым и ярким. Не было никакой истины. Не было избавления от монстра. Он снова обратился, где-то провел ночь, и вот его принесли и уложили в кровать. И сейчас придет слуга с лекарствами. Нет, после обращения Ирвина никогда не привязывали за руки к столбикам кровати. На какой-то миг ему сделалось страшно. Ирвин пытался вспомнить, что произошло, и не мог. Память подсовывала ему лицо Арьяны возле озера, заведующую в госпитале, которая протягивала список врачей с полуострова, а потом в ней расплывалась черная дыра с лохматыми краями. «Ирв, ты очнулся?» Он повернул голову на голос. Мэйв вошла в высокие белые двери, и сейчас на ней не было ничего, кроме полупрозрачного халата, который скорее показывал ее тело, чем скрывал. Такие носили девушки в зеленой слободе, и Ирвин подумал, что все это сон или бред. Светская барышня никогда не наденет такую тряпку, это просто немыслимо. «Мэйв?» — хрипло выдохнул он. «Что случилось?» Девушка улыбнулась, одновременно невинно и очень порочно. Прошла к кровати, поднялась на нее, провела ладонью по обнаженной груди Ирвина. Таким жестом, словно имела на это полное право, словно никогда не шарахалась от него в ужасе, словно безумие. В голове застучали десятки молоточков. Их звон складывался в слова. «Нет, нет, нет, у меня есть истинное. Я предпочту умереть, чем предать ее». «Случилось то, что мы наконец-то сможем сделать то, что всегда хотели». Голос Мэйв звучал в его голове призрачным шелестом дождя над заброшенным домом. «Ты же всегда хотел меня, Ирв, правда?» «Нет», — прошептал Ирвин. В горле сгустился ком, не давая говорить, но он все же смог выплюнуть самые важные слова. «У меня есть истинное». Мэйв рассмеялась, звонким, невесомым смехом молодой девушки, у которой все и всегда так, как она хочет. На какой-то миг тяжелая, подавляющая волна накрыла Ирвина, приказывая подчиниться чужой воле. Нет у него никакой истины. Нет и никогда не было. Он чудовище. Он урод, недостойный такого чуда. «Ты просто придумал себе эту сказку, Ирв!» С искренним сочувствием сказала Мэйв, и ее теплая маленькая рука скользнула от его живота и ниже. Пальцы охватили, сжали с плотной ласковой силой. «Ты просто решил помочь своему брату в той сложной ситуации, и это правильно». Халат соскользнул с ее плеч, белых, наполненных теплым золотистым свечением, словно высеченных из далийского мрамора. Качнулась грудь с темными сосками. Талию можно было охватить двумя руками, а бедра были широкими. «С такими бедрами хорошо рожать детей», кажется, так однажды сказал Лотар. Ирвин уже не помнил, по какому поводу. Его затошнило. Ком в горле ощетинился иглами. Ирвин дернулся, пытаясь стряхнуть с себя Мэйв, и не смог. Тело было вялым и слабым, тело было чужим, и от этой беспомощности хотелось заорать, но он смог лишь просипеть. «Уйди, ведьма!» Мэйв снова рассмеялась, словно он забавлял этими жалкими попытками избавиться от нее. Переместилась по кровати ниже. Ирвин ощутил опаляющее прикосновение кольца ее губ. Сперва расслабленно нежного, потом сильного, почти грубого. У него не было сил. Яд в чае лишил его возможности сопротивляться. Ирвин зажмурился и сказал себе: «Я не вещь. Я никогда не был ей и не буду. И раз уж я обрел свое чудо, то не позволю ему уйти». Волк в темной глубине его души поднял голову. Сверкнул янтарными глазами. Ирвин вспомнил Арьяну. Вот она улыбается, держа в руках уличную еду. Вот осторожно гладит Девильяна. Вот встает и поднимает крошечное смешное оружие. Он не мог поддаться на темные чары и не собирался быть марионеткой в чужих руках. Лучше уж звериное безумие, чем предательство. Волк шевельнулся. Ирвин протянул к нему руку и беззвучно приказал: «Вернись. Вернись, у нас есть дело». Мэйв кокетливо погрозила ему указательным пальцем. Несмотря на все ее усилия, Ирвин так и не был готов для любовной схватки. «Снова истинность. Ты можешь любить только свою пару. Неприятный сюрприз, правда?» «Я что-то такое предвидела», — призналась Мэйв и взяла с прикроватного столика серебристый футляр, в каких хранят шприцы. «На этот случай нам с тобой поможет фармакология. Для нее теперь...» Ирвин наконец-то сбросил с себя человеческий облик. Ему стало так легко, что голова закружилась. Ушел яд из крови, схлынуло наваждение. Он снова был собой, он снова владел всем миром. Кажется, Мэйв завизжала. Волк ударил ее лапой, по животу и бедрам пролегли глубокие царапины, и Ирвин рассмеялся. «Ничего, до свадьбы заживет». Он вернулся к своей тьме. Он не предал Арьяну, он остался свободным от дикого черного морока. Перед волком лежал летний вечер, мир пах водой и травой, и песня «Волчьей луны» легла в уши, словно материнский ласковый голос. Вот он зовет к себе, под бескрайнюю синеву неба, к свободе, к той власти, которую не дадут ни короли, ни боги. Ирвин еще раз толкнул визжащую женщину лапой и бросился прочь. Дворец был наполнен шумом и суматохой. Возле парадного входа толпились журналисты. Когда мобиль Арьяны и Бейлин остановился у ступеней, и дворцовый охранник открыл дверцу, мужчины с блокнотами и карандашами бросились к ним, сбивая друг друга с ног. «Ваше высочество, вы уже знаете о состоянии князя?» «Ваше высочество, как по-вашему, почему в князя стреляли?» «Это как-то связано с аннексией Валианского полуострова?» «Как это связано с аннексией Валианского полуострова?» Бейлин вышла из мобиля и двинулась вперед, прорубая толпу, словно северный ледокол айсберги. Арьяна пошла за ней, стараясь ни на кого не смотреть. Хлопнул дагерротипический аппарат где-то в стороне. Кто-то попытался схватить Арьяну за руку. Не оборачиваясь, Бейлин вроде бы небрежно махнула в сторону нападавшего, и он заскулил и попятился, прижимая к груди ушибленное запястье. За ними закрылись дворцовые двери, и один шум сменился другим. Здесь царила деловитая, тревожная суета. Помощники и слуги быстрым шагом шли по коридорам. Часовые на лестничных пролетах были облачены в черную форму. Суетливые служанки выскакивали из одних дверей и исчезали в других. И Арьяне показалось, что вся эта суета просто ради того, чтобы что-то делать. Чтобы не сидеть неподвижно, пока где-то там, в своих покоях, умирает князь Киган. На втором этаже их встретил Лотар. Канцлер посмотрел на Арьяну очень пристальным, пронизывающим взглядом и спросил. «Ваше высочество, вам знакомо имя Габриэля Ваньяцци?» «Никогда не слышала о таком», — честно ответила Арьяна, и взгляд Лотара смягчился. Теперь это снова был заботливый дедушка, который искренне переживал о внуках. «Кто это?» «Студент с полуострова». Лотар пошел вместе с ними в сторону княжеских покоев, и Арьяна подумала, что если студент жив, то его сейчас наверняка пытают. «Его высочество сегодня выступал на вручении дипломов в техническом университете. Негодяй проник туда». «Как себя чувствует князь?» — спросила Арьяна. «Ваньяцци выстрелил трижды, два раза попал. Государь уже вне опасности, но ему нужно отдохнуть». Они остановились возле офицеров княжеской охраны, которые застыли возле дверей в покое Кигана, и Лотар, нахмурившись, добавил. «Впрочем, вы обязательно должны зайти. Где Ирвин?» «Я не знаю», — ответила Арьяна, и холод снова шевельнулся в груди. В Кигана стреляли. Ирвин пропал. Они все рухнули во что-то очень плохое. «Странные вещи меня настораживают», — сказал Ирвин, когда они сидели на берегу озера. «Вот они, странные вещи. Странные и страшные. Я должна увидеть его живым», — подумала Арьяна. Тревога становилась все сильнее, ворочалась в животе, комкалась тошнотой, поднималась грозой у горизонта. С Ирвином все должно быть в порядке. Он один из немногих людей, на которых она могла опереться. Он один из близких в чужой стране. Но сейчас это было неважно, совсем неважно. Арьяна боялась за Ирвина просто потому, что он жил на свете. Они поженились, они провели эту ночь вместе. Они не говорили о любви. Но это, возможно, как раз и была любовь. Лотар толкнул дверь в княжеские покои. Арьяна и Бейлин потянулись за ним. Комнаты были наполнены сумрачной тишиной, ее едва разгоняли маленькие лампы. Арьяна увидела какие-то картины в позолоченных лампах, брошенную газету на письменном столе. Наверное, князь читал ее утром за чашкой кофе. Потом они прошли в спальню, и первым, кого увидела Арьяна, была Шейла. Стоя на коленях возле огромной княжеской кровати, она держала Кигана за руку. «На этом ложе они занимались любовью и зачинали сыновей», — подумала Арьяна. «И вот он ранен и, может быть, скоро умрет». Кто-то вздохнул справа, возле окна. Сыновья Кигана были сейчас похожи не на волчат, а на испуганных, растрепанных птенцов. Они застыли в кресле, обхватив друг друга руками и не сводя глаз с отца. Киган был в сознании, одеяло прикрывало его до пояса, на груди была плотная повязка с проступающими кровавыми пятнами. Услышав чужие шаги, Киган повернул голову в сторону дверей и едва уловимо улыбнулся. «Арьяна!» — почти слышно прошелестел незнакомый голос, и только по движению губ Арьяна поняла, что это заговорил Киган. «Проходи!» Шейла обернулась к ней. В темных глазах была такая ненависть, словно это именно Арьяна трижды выстрелила в князя. Наверняка считала, что это король Якоб организовал покушение. Должно быть, поэтому канцлер спросил, знает ли Арьяна студента Ваньяцци, и следил, выскользнет ли правда на ее лицо. «Как вы себя чувствуете, государь?» — спросила она, сделав шаг к ложу. «Всего один небольшой шаг». «Это было неожиданно», — признался Киган. «Теперь, наверное, придется ходить везде с охраной. Чем я могу вам помочь?» С искренним сочувствием поинтересовалась Арьяна, и Шейла выпустила руку князя и поднялась от кровати. «Лучше не суйся! Я говорила тебе, убирайся в свой варандан!» Гнев в ее негромком голосе обжигал, словно ветер из пустыни. Лотер среагировал моментально, встал между Арьяной и Шейлой и произнес: «Ну, прекратите вы, ее высочество здесь вообще ни при чем». «Как только она появилась, у нас сразу начались проблемы!» — прошипела Шейла, не сводя с Арьяны глаз, жестоких, голодных. Она точно знала, кто именно виноват во всех их бедах, начиная с сонной чумы и заканчивая покушением. Киган шевельнулся на кровати и по-прежнему тихо, но очень отчетливо проговорил: «Шейла, если ты не прекратишь, то я вышлю тебя из столицы. Нашей семье нужно единство, а не ссоры». Шейла обернулась к нему. Ясно было, что сдаваться она не собиралась. «Она тоже твоя семья? После того, что ее отец сделал с нашей страной?» «Выйди немедленно», — распорядился князь, и Шейла словно бы на миг превратилась в воздушный шар, из которого выпустили воздух. «Арьяна, где мой брат?» «Я не знаю», — ответила Арьяна. Лотер бросил взгляд в окно и вдруг качнулся назад, словно там, в дворцовом парке, было что-то невыразимое. То, на что у него едва хватало сил смотреть. «Господь милосердный!» — выдохнул он. «Вы только взгляните туда!» Земля обжигала лапы. В воздухе сгущались запахи, такие разные, такие плотные. Казалось, их можно пить. Вечерний ветер обдувал голову. Когда он прикасался к шерсти, Ирвину становилось пусть немного, но легче. Выбежав в заросший сад и бросив взгляд назад, он принюхался и примерно понял, где находится. Сады Саавери. Здесь столичная знать проводила лето на дачах, которые ничем не уступали дворцам. Надо же, у Мэйв здесь тоже был дом. Мэйв не была в нем одна. На ее крик в сад выбежала чуть ли не дюжина мужчин в форме без знаков отличия. У одного из них, белобрысого пузана, было ружье. На него-то Ирвин и бросился, надеясь, что пузан не успеет выстрелить. Так и случилось. Пузан растерялся, замешкался. Видно, был не готов к тому, что волк вырвется в сад. Ирвин сбил его с ног, ружье улетело куда-то в траву. Мэйв, кричавшая в доме, поперхнулась криком. Наверное, она смотрела из окна. Ирвин не стал оглядываться. Перемахнув через живую изгородь, он бросился бежать. Соседний сад был заброшенным, дом в его глубине когда-то был изысканно воздушным, теперь по колоннам вился плющ, статуя в опустевшей чаше фонтана потеряла руку, а краска на стенах облупилась. Ирвин нырнул в кусты и, найдя в изгороде приличных размеров дыру, выскользнул в проулок. Откуда-то доносилась музыка. Дачники отдыхали, лето даже со всеми проблемами остается летом. Ирвин прибавил ходу. За воротами одного из домов стояла девочка с куклой в руках. Увидела бегущего волка и застыла с раскрытым ртом. Интересно, бросились ли люди Мэйв в погоню? Ладно, неважно. Сейчас надо было добраться до города и найти Арьяну. Прикосновение к истине способно было загнать безумие обратно во тьму. Ирвин выдержал искушение. Он не предал свою жену. Да, для этого он превратился в чудовище, но оно того стоило. На соседней даче большая компания играла в крикет. Кто-то из женщин завизжал. Мужчина выронил молоток. Ирвин решил, что надо побыстрее уйти от людей. Он и так успел привлечь ненужное внимание. Бежать, бежать! Песня «Волчьей луны» звучала в его ушах, и теперь это был целый оркестр, торжествующий и славный. Это было нестерпимо. Это была огромная цена, но Ирвин не испытывал ничего, кроме радости от того, что уплатил ее. Скоро он встретится с Арьяной. Скоро все снова будет хорошо. Сады Саавери остались позади. Ирвин побежал среди бескрайних лугов. Он отлично знал эти места и часто бывал здесь в волчьем облике. Все здесь было знакомо. И высокие стебли травы, и птичьи гнезда в ее глубине, и норы сусликов. Мир пах зеленью, землей и подземными ручьями. И в мире не было ничего, кроме песни волчьей луны, свободы и силы. Луна влекла Ирвина за собой сквозь вечер, прочь от Мэйв и ее отравленных чар, прочь. Луна звала его к истинной, и Ирвин не хотел тратить время даром. Он очнулся, когда понял, луга давно остались позади. Ирвин шел по дворцовому парку. Он опомнился, когда кто-то из дворцовой челяди взвизгнул рядом и бросился прочь. Ирвин чувствовал сотни взглядов из всех окон. Окна княжеских покоев были наполнены тревожным мутным светом, и Ирвин вдруг понял всей внезапно вздыбившейся волчьей шкурой, что случилась беда. С его братом беда. Волчье чутье улавливало тончайшую струйку запаха крови. Кто-то стрелял в князя. Ирвин знал, что такой запах бывает только у огнестрельных ранений. Арьяна тоже была там, в княжеских покоях. Ирвин вдруг увидел ее перед собой, словно наяву, и видение вытряхнуло его в человеческий облик и уронило на камни дорожки. Некоторое время Ирвин лежал на земле, выравнивая дыхание. Потом поднялся. Земля качнулась под ногами, и он вдруг представил, насколько дико сейчас выглядит. Впрочем, пустяки, неважно. Дворцовые слуги сориентировались сразу же. Ирвин слишком мало времени провел с истиной, чтобы протокол, подписанный старым князем по его поводу, был отменен. Чужие руки набросили на плечи тонкий плащ сразу же, как только он вошел во дворец. Ирвин кивнул благодаря и почти бегом бросился в покои брата. Он пришел как раз в тот момент, когда Арьяна и Шейла вдвоем пытались уложить Кигана. Ирвин с нескрываемой болью увидел, что брат действительно был ранен, и кровь проступала через широкую повязку на его груди и животе. Он хотел встать и куда-то идти, женщины не позволяли. Ирвин никогда бы не подумал, что Арьяна и Шейла смогут выступить вот так, единым фронтом. «Киган!» Ирвин шагнул к брату, сел рядом, обнял. Арьяна отступила, и он каким-то краем сознания отметил, каким глубоким страданием было искажено ее лицо. А брат был горячим и каким-то одеревеневшим. Обострившимся волчьим чутьем Ирвин улавливал удары и переливы боли в его теле. «В тебя стреляли?» — спросил он, отстранившись. Киган кивнул, заглянул в глаза так, словно хотел удостовериться, что это именно его младший брат, а не чудовище. Ирвин слишком хорошо знал этот взгляд. «Да», — ответил князь, — «а ты снова обратился». Ирвину захотелось закрыть глаза, но он не мог позволить себе такую слабость. «Да, государь», — ответил он, — «и вы должны знать, что против нас обоих существует заговор».